4 года спустя. Феликс. «Слезь с Леголаса! Сейчас же!» Би топнула ногой, свирепо глядя на брата-близнеца. Один из ее хвостиков был выше другого. Она уперла руки в бока, широко расставив короткие пухлые ножки, а ее темно-карие глаза метали молнии. Леголас нашел свое призвание, развлекая наших трехлетних детей. Он с удовольствием трусил по деревне и поместью с одним из близнецов на спине. Но каждый из них, и Генри, и Би, считал Леголаса именно своей собственностью. Они оба очень походили на меня, так что никто не был готов уступить. «Я поеду к бабушке!» — крикнул Генри, истерически хихикая, когда Леголас потрусил прочь в направлении особняка моей матери. Мы с Люси построили себе дом, который моя мать и Хэтти дружно обозвали современной жутью, между особняками наших семей. Последние 5 лет мы жили то в деревне, то в Лондоне, но, учитывая, насколько хороша местная школа и как сильно здесь нравится детям, в будущем мы, скорее всего, осядем в Литл Букингеме. «Генри Моретти!» — крикнул я, когда Леголас начал набирать скорость. «А ну-ка, вернись!» Леголас, всегда готовый вывести меня из себя, перешел на легкий галоп, как раз в тот момент, когда я схватил Би в охапку и бросился в погоню. Обычно старый хрыч едва передвигался трусцой, но теперь он решил отыграться на мне за то, что я годами не давал ему съедать карты Люси. «Господи Иисусе!» — воскликнул я, увидев, что ворота открыты. «Гуси о бабосе!» — радостно откликнулся Генри. Ему явно нравилась идея устроить безумную гонку по сельской местности. Теперь уже я принял твердое решение убить этого пони. Мы побежали за ними через поля и миновали ворота. Я понял, куда направляется эта мохнатая задница, когда в поле зрения появился садик перед пабом «Барсучья нора». Генри взвизгнул, когда Леголас перепрыгнул через невысокий забор, отделяющий нашу территорию от территории паба. К сожалению, мне потребовалось намного больше времени, чтобы перелезть через забор с Би на руках. Так что к тому моменту, как мы добрались до сада, Леголас уже опрокинул пару столиков и выхватил яблоко прямо из рук младшей дочери Эмили. Эмили фыркнула. «Удачи тебе, Моретти!» «Вы что там за чертов цирк устраиваете?» — заорал Джимбо, когда мы ворвались в паб через заднюю дверь вслед за Леголасом. Здесь тоже уже виднелись следы разрушений, которые он устроил. «Бесплатный воскресный обед для всех!» — крикнул я через плечо. И среди посетителей раздались одобрительные возгласы, несмотря на страшный бардак, который мы оставляли за собой. «И выпивка тоже, тупица!» — крикнул мне вслед Майки, и я отсалютовал ему одним пальцем, снова выбираясь на улицу. «Папочка!» — воскликнула Би. «Нехорошо так делать!» «Я просто помахал твоему дяде!» «Так махать некрасиво. Я знаю, что это такое. Тео Хардинг так все время делает». «Ну, Тео Хардинг был таким же засранцем, как и его отец, с которым я бы поговорил как следует, вот только найду чертова пони. Теперь я по-настоящему запаниковал. В Литл Букингеме не так уж много машин, но ведь хватит и одной, чтобы...» «Я что-то пропустила?» Я резко повернул голову и вздохнул с облегчением. Там, перед деревенским магазином, стояла моя очень красивая и уже очень беременная жена, которая одной рукой держала под усы явно ни о чем не жалеющего Леголаса, а другой придерживала за шиворот нашего чрезвычайно возбужденного сына. Би дрыгалась у меня на руках. Я поставила ее на землю, и она сразу побежала к ним. «А папа сказал гуси у бабоси и показал дяде Майке палец». Я сердито воззрился на маленькую доносчицу, а она показала мне язык и спряталась за ноги своей матери. Люси вздохнула. «Меня не было всего 20 минут, Феликс», — сказала она. Я воздел руки к небу. «Но они совершенно неуправляемы. «Мы управляемы!» Би в негодовании хлопнула себя поляшком. «Мамочка нас никогда не теряет!» «Это потому, что твоя мама — само совершенство», — сказал я, подходя к ним. Поднял Генри с земли, чтобы пощекотать ему одну подмышку. Потом наклонился к Би и пощекотал ее тоже. А потом стал щекотать обоих. Все еще держа детей на руках, я поддался вперед и поцеловал Люси. «Фу!» — заныл Генри, и они оба вырвались из моих объятий. «Ты, папочка, тоже умеешь делать что-то хорошо», — вставила Би, прекрасно понимая, что могла меня обидеть. «Правда? И что же это?» «Ты хорошо обнимаешься. Ты можешь подбросить нас в воздух очень высоко. Ты позволяешь нам лазить по деревьям намного выше, чем мама. И ты готовишь вкусные блинчики». «Ну, спасибо за положительный отзыв». Люси улыбнулась, обняла меня и поцеловала в шею. «У твоего папы действительно есть свои сильные стороны». Люси боялась, что ее мечтательность затруднит воспитание детей. Когда она первый раз забеременела, ей потребовалось немало усилий, чтобы поверить, что в один прекрасный день она не забудет о существовании близнецов, придумывая очередную историю. Первые 3 месяца после их рождения я работал в основном дома, а потом она часто приходила с ними в офис. И оказалось, что волнения насчет рассеянности были напрасны. На самом деле Люси была гораздо более внимательным родителем, чем я. Отсюда и славная погоня за Генри по Литл Букингему. «Мама, я устал», — тихо сказал Генри, и мы посмотрели на него сверху вниз. Он стоял, покачиваясь. Генри был энергичным ребенком, но когда у него садилась батарейка, он резко сникал. Я подхватил его на руки, и он уткнулся носом мне в шею. «Прости, папа», — сказал он, зевая. «А я поеду на Леголасе домой», — объявила Би, используя усталость брата в своих интересах. Вот так мы и шли по деревне. Би сидела верхом на Леголасе, а я одной рукой обнимал Люси, а другой держал перепачканного засыпающего Генри. К моменту, как мы вернулись домой, Би утомилась так же, как брат. Я слушал, как Люси укладывает их спать, и ждал за дверью того, о чем, как я знал, они попросят. Они сказали это почти хором. «Мамочка, расскажи нам историю».